Глава 14. Не обещайте деве юной. Я стоял, облокотившись на ограждение кормы, бездумно глядя на водную гладь. Море. На него я мог смотреть бесконечно. Оно всегда казалось мне гигантским живым существом, иногда диким и буйным, швыряющим громадные корабли, словно щепки, крушащим скалы и стирающим с лика земли целые государства, а иногда тихим, словно замершим в дреме, наполненным нечеловеческим спокойствием. Вот именно его, этого покоя, мне сейчас и не хватало. Мысли и чувства находились в полном раздрае. Много раз за прошедшие с момента встречи с сестричками 5 дней я обдумывал ситуацию, в которую попал, обвинял всех подряд в том, что остался в неведении. И отца, и главдеда, и даже отчима. Однако к правде оказался совсем не готов. Кто бы мог подумать, что моя тихая и такая домашняя мама, на которую отчим даже пару раз поднимал руку, и она безропотно снося побои прощала его, даже оправдывала, вот эта вот хрупкая, мягкая женщина скрутит в бараний рог и выбьет обещание молчать из всех, кому было известно о существовании этого мира. И ведь никто слова мне не сказал за столько-то лет. Ладно, ее подружки Регина с Алиной, кстати, оказавшиеся уроженками оркестры, да еще и непростыми. Первая, Танина мама, была единственной дочерью великого канцлера, второго лица в королевстве Сирентия и вполне официальная супруга Данила в непонятно каком по счету браке. А вторая вообще эльфа, тоже супружница этого долбанутого многоженца, успевшего до своей преждевременной кончины настругать ей 2 моих братьев и ушастую сестренку. Я, конечно, понимаю, что они молчали в основном из женской солидарности перед лицом любвеобильного папаши. Но уж дед-то мог хотя бы намекнуть. Вот же престарелый конспиратор. Теперь-то я понимал, что за сверхсекретное предприятие по штамповке канцелярских кнопок располагалось за многочисленными напичканными солдатами блокпостами в самой дальней части его особняка. Сам же Данил Нечаев, скорее всего, воспринимал происходящее, как бабка просто потешался надо мной, выжидая момента, когда можно будет огорошить меня подобной новостью. Да вот не дождался. Помер старый козел. Грохнул его кто-то на кривой политической дорожке королевства Сирентия. По-подленькому всадили в спину какой-то артефактный отравленный лазерный кинжал +5, положив конец легендарному герою оркестры. Впрочем, не мне на папаню жаловаться. Если судить по моим личным воспоминаниям, Данил был не таким уж и плохим отцом и относился ко мне куда как лучше, нежели Ипполит к Антону. А вот по рассказам девушек на остальных многочисленных отпрысков ему было, ну, не совсем прямо-таки наплевать, но и особого внимания он им не уделял. Та же Таня открыла мне страшную правду о том, что в детстве жутко завидовала некому белобрысому простолюдину из другого мира за то, что дрожайший патер уделял ему все свое свободное время, полностью игнорируя ее, всю такую красивую. Я же поднапряг память и действительно вспомнил совсем не понравившуюся мне красноволосую буку, однажды появившуюся в квартире Регины. Кстати, наличие большого количества самых разных братьев и сестричек тоже не способствовало душевному равновесию. Особенно смущало меня генетическое родство с наклепавшим их Данилом, без вопросов брюхатившим, по-моему, любое разумное существо женского пола. Были среди них и полуэльфы, и полудворфы, и даже одна ламия затесалась. Эрия, лучшая подружка Таньки, с которой мы в основном и тусовались на троих, сколько я себя помню. А мне-то лопоухому втирали про восточные танцы и йогу, дескать, это из-за нее у Эрии такая змеиная пластика движений. Я улыбнулся, вспомнив, как Юна кинулась меня защищать. Грозная малявка, позволь ей это физические возможности, порвала бы как тузик грелку всех моих сестричек, и никакие керамбиты им бы не помогли. Игорь Тесе, как мы отплыли из порта Силуна, ты или сидишь в своей каюте, или стоишь здесь, смотришь на воду. Я обернулся, стоило раздаться нежному голоску Хины. Это из-за того, что твоя спутница уехала, не попрощавшись с тобой? Действительно, после моей эпичной встречи с сестренками Татьяна взяла на себя все вопросы по возвращению баронессы ее замка. Деловую хватку этой юной бизнес-вуменши не мог ослабить ни тот мир, ни этот, а потому буквально через сутки все было решено, и девушке с Раримом оставалось всего лишь отправиться в указанное место во главе выделенного короной отряда и забрать свою незаконно прихватизированную недвижимость. Но Мари взбрыкнула и забила копытом. По-другому я подобное поведение назвать не могу. Вытребовав бумаги, подтверждающие ее баронский мандат, она, гордо вздернув носик, умчалась к Атай-Дунсону лишь в сопровождении своего нового опекуна и его ушастых учеников. Я даже не узнал бы об этом, если бы эльф не заявился ко мне с просьбой присмотреть за Хиной до его возвращения. На мой вполне разумный вопрос, а захочет ли она сама оставаться со мной, ведь буквально на следующий день я собирался отплыть в Черное герцогство. Этот ушастый интриган обнял меня медвежьей хваткой и молча вышел из комнаты. Разговора с ушастой бестией тоже не получилось. Хина, и так узнав, кто я такой на самом деле, ходила словно пыльным мешком ударенная. А теперь, выведав, куда я, собственно, направляюсь... Меня оглушили восторженным визгом, налетели розовым ураганом, засыпали кучей вопросов и чуть было не удушили. Особенно девушку интересовала некая трень, на поверку оказавшаяся нашей Алиной. Оказывается, в царстве Мико она была кем-то вроде поп-идола для молодых эльфов. Из меня выпытывали все, что я о ней знал, и если судить по восторженно блестящим глазам, желали, чтобы я еще что-нибудь немедленно придумал про эту былинную эльфу, дабы слушать о ней еще, еще и еще. В общем, отказать радостно пищавшему ушастику я не смог. Да и какой мужчина в здравом уме и твердой памяти бросил бы такое сомнительное сокровище, к тому же оказавшееся неплохим целителем душ? Уже который день она тормошила меня, не давая скатиться в депресняк, нахлынувший на меня вместе с солеными волнами этого мира. И отчего-то мне показалось, что ответ на вопрос, связано ли мое состояние с Мари, для Хины очень и очень важен. А может, это я просто хотел, чтобы так оно было? Да нет, наверное. Как всегда, русские идиомы, дословно переведенные лингвистическим заклинанием, вогнали в ступор неподготовленную к подобным оборотам речи эльфу. Не обращай внимания. Слушай, вот ты фанатеешь от Али, трень, а сама хотела бы побывать за гладью. Не вот это, что ты сказал, это не я. Я восхищаюсь ее отвагой и целеустремленностью и хочу хоть капельку походить на нее. Розоволосая малышка стала непривычно серьезной. «А загладь? Это очень притягательно. Хочется, но и жутко страшно. Особенно если одной. А ты сам бывал там?» «Не поверишь. Еще пару месяцев назад я даже не знал о существовании оркестра. Ну да, девочка узнала, что я не просто человек, а кто-то там из Черного герцогства. И это стало для нее шоком. А сейчас...» Думаю, мало кто может похвастаться, что видел вживую героинь популярной ныне японской национальной анимации. Всяческие косплееры не в счет. Как бы они ни красились, грим останется лишь гримом. А вот мне сейчас удалось посмотреть на то, собственно, каков он северный олень. И мне понравилось. Я наслаждался видами милого личика с приоткрытым в шоке ротиком, круглыми глазами на пол лица и в обрамлении струящихся розовых волос. Как там у них говорится-то, а? Каваи, так кажется. Идиллия продолжалась не так долго, как мне хотелось бы, а затем я осознал всю тяжесть своего поступка. Просто погребенный под лавиной что, как и почему, я не то чтобы отвечать, выслушивать их не успевал. А поток, если судить по разгоравшимся и засверкавшим глазам Хины, еще только набирал обороты. Поняв, что еще немного, и осколки моей головы, просто взорвавшиеся от закипевшего мозга, украсят палубу флагмана Черного герцогства, я, перебрав несколько способов перекрыть фонтан, выбрал, может, и не самый безопасный, но уж наверняка самый приятный. Поймав нарезавшую круги вокруг меня эльфиечку за рукав, чего она, увлеченная расспросами, никак не ожидала, я привлек ее к себе и крепко поцеловал. Я уже говорил про глаза на пол лица. Забудьте. Вот теперь они стали действительно огромными. Хина вцепилась в меня руками изо всех сил, и я не знал, что она сделает в следующую секунду. Но вот ее веки дрогнули и закрылись, пальцы расслабились, и девушка обмякла. Сначала робко, а затем все уверенней и уверенней начала мне отвечать. Не знаю, сколько мы простояли на палубе, я просто наслаждался мягкими и вкусными губками эльфийской красавицы. Лишь нехватка воздуха заставила нас оторваться друг от друга, и судя по тому, как она тут же потянулась следом, девочку это ничуть не устраивало. Затем ее малиновые очи вновь распахнулись. Хина замерла и, немного придя в себя, уткнулась мне лбом в грудь. Я гладил малышку по волосам и спине, чувствуя, как быстро бьется ее сердце, в уме подбирая правильные слова. Нет, не оправдание. Я не хотел говорить, что это случайность или ошибка. Девочка мне для этого слишком нравилась. Но и обманывать ее, давая ложные надежды, я не собирался. Мне предстояло возвращение на родину, которая находилась в другом мире. И хоть я сам заговорил про гладь, и пусть там у меня не было той, которую я мог назвать любимой, меня ждало нечто не менее важное, чем чувство. Присяга. Я все еще оставался солдатом армии РФ, и потому обещать Хине, что непременно останусь с ней, здесь или у нас на земле, я не мог. Равно как и дать слово, что ей будет хорошо в моем мире или мне дадут возможность взять ее с собой. Но все мои потуги направить судно красноречия в гавань понимания, обходя знаменитые рифы поматросил и бросил, и все вы, мужики, такие сначала обещаете, а потом, разбились о безжалостные скалы женской логики. Успокоившаяся и пригревшаяся в моих объятиях эльфиечка вдруг ловко выкрутилась и, впечатав мне оглушительную, эхом прокатившуюся по волнам пощечину, исчезла в трюме, гордо вскинув носик и взмахнув на прощание каскадом своих нежно-розовых волос. Должен признать, что этот чисто женский удар был поставлен у нее как надо. Щека горела, и в ближайшей, надраенной, как водится, до зеркального блеска железяки, я отчетливо рассмотрел почти мультяшный красный отпечаток хрупкой девичьей пятерни. Да, и вот как это понимать? Забивать себе буйную головушку вывертами женской психологии я не стал. Зато заметил, что от навалившейся депрессии не осталось и следа. Все равно ведь ничего не пойму, и дело тут не в том, что Хина эльф и иномерянка. Как мне кажется, в любых временах, измерениях и ураз мозг у женщины всегда будет работать поперек мужского. Хорошо это или плохо? Не знаю. Они просто другие, а нам, мужикам, остается их лишь... А ведь кто-то недавно бил себе пяткой в грудь, дескать, с местными ни-ни. Я не мой отец, и вообще домой надо, туда-сё. А теперь что изменилось? Нет, ну что-то, конечно, да изменилось. Поняв, что глупо рассуждать на тему женских поступков и тем более их логики, когда сам еще не разобрался в своих мыслях и чувствах и вообще не уверен, что обладаешь хотя бы крохами здравого смысла, я заставил себя вообще выкинуть все подобные мысли из головы. Тхина права в одном. Жизнь продолжается, и нечего тут рефлексировать, будто я институтка, которую соблазнили и бросили. Я сержант морской пехоты Российской Федерации, и не абы какой, а севастопольской приписки. Настоящий черный бушлат. И должен поступать соответствующе. Вот приеду домой, поговорю с матерью, выслушаю ее аргументы, и потом уже буду думать и действовать. А пока нечего тут и обиженку из себя строить. Да и с самой эльфичкой. Я же собирался ей сказать про свою службу и так далее. Вот так и нужно поступить. А потом уж пусть сама решает, будет меня ждать или нет. Она свободный взрослый человек, точнее эльф. Вот пусть тоже принимает ответственные решения. Нечего на мужика потом пенять. Хотя, если подумать, а что ей мои пару десятков лет? Она ж долгожитель. Приняв решение и наметив общий план действий, я застыл на мгновение, все еще чувствуя нежность губ Хины, а затем встрепенулся и с неподдельным интересом огляделся вокруг. Из порта Силуна мы вышли на флагмане Черного герцогства в Черном Левиафане. На мой вопрос, мол, если бы герцогство было, ну там, синим, Танька объяснила мне, что таки да, цвет в названии корабля заменяет собой земной порт приписки. А еще цветовую дифференциацию штанов имеют герцогские города и их рыцари. Последние при посещении получают так называемое рыцарское имя, содержащее цвет сюзерена и раскрывающее его личность, а также намекающее на магические способности, если, конечно, данный рыцарь закончил Академию магии, а то и на личные прегрешения. Припомнив, что Кравчик именовал себя «Алеющим благоверным», я прихвастнул знакомством, после чего отпаивал дико ржущую девушку цветочным вином. Как оказалось, благоверный – это проявление солдатского юмора, который, как известно, неистребим в любом мужском коллективе. Это прозвище было из тех, что являлось постыдными, то бишь отражали какое-то прегрешение владельца. В частности, Амадеуш оказался бабником, причем был пойман за яйцами другим рыцарем на обещании жениться на поруганной девушке, которую не исполнил. Все это мне поведала сестренка, когда пришла в себя и пообещала научить толкованию различных имен этого мира, которые, как и гербы в Геральдике, тоже подчинялись определенным законам. Но сейчас меня больше всего занимал корабль, который за неделю пути я облазил вдоль и поперек. На местном языке суда именно плавали, а не ходили. И все попытки русской части команды что-то изменить разбивались о непонимании остального экипажа. И да, он был смешанным, состоял из разумных разных миров и рас. Равно как и сам Левиафан оказался творением сумрачного русского гения в применении к местным условиям и возможности дворфам, металлургов и эльфов-корабелов. Классифицировать его можно было как броненосец с неизвестным в этом мире грибным винтом, приводимым в движение парой мощных электромоторов. Ток для них вырабатывался хитрым полумагическим устройством, уже на первых минутах описания которого я основательно завис. Но, в принципе, мне оно было и не нужно. А вот вооружение было целиком и полностью местным. Как объяснил мне капитан Лазарев Петр Егорович, в оркестре с недавнего времени перестали работать любые движители, основанные на расширении нагреваемых газов. Причем это касалось как и паровых, так и любых иных двигателей, вроде внутреннего или внешнего сгорания, но ими не ограничивалось. Самое поганое, что перестало действовать огнестрельное оружие, первый рабочий образец которого собрал, конечно же, мой вездесущий папашка. Кстати, именно с ним и связывали случившееся. Как я понял, местные теологи, высшие чины, которые умудрялись лично общаться с божеством оркестры, объявили это проявлением высшей воли. А вот причиной послужило быстрое и неблагородное убийство отцом местного темного властелина из собственноручно изготовленного самопала. Получив заряд картечин в упор, тот благополучно отбросил копыта. Папаня, конечно же, стал героем в глазах многих разумных и по возвращении из похода умудрился хапнуть себе то самое черное герцогство. А вот обиженное божество, которое, собственно, и даровало властелину его силы в наказание всем остальным, ну и для собственного развлечения, и ждало красивого и затяжного поединка злодея и героя, обломалось. А вот и изменило каким-то образом физические законы. Поверить в это было трудно, но те земляне, кто уже давно жил в оркестре, пожимали плечами. Дескать, странности тут огромное количество, а божество есть божество, чтобы творить непознаваемые вещи. Правда, некоторые добавляли еще. У них свое, у нас свое. Что бы это ни значило. Вообще, вопрос теологии в оркестре был довольно сложным. Но вдаваться в него и не собирался, и по совету бывалых принял некоторые вещи как данность, иначе просто-напросто рисковал сломать себе мозг. В итоге, применительно к черному Левиафану, божественное вето привело к интересному результату. Если электродвигатель, созданный с использованием местных магических материалов, выдавал достаточную мощность для движения корабля, то вот вооружить его пришлось баллистами и скорпионами. Конечно, они были максимально модернизированы, но, по сути, это были все те же орудия, с которыми римляне завоевали полмира. Также не менее важной ударной силой были маги, в чем-то даже способные заменить собой артиллерию. Но надеяться на то, что у противника не окажется своих мастеров, не приходилось, а потому роль самого грозного оружия Левиафана играл таран. Учитывая бронирование и высокую скорость, флагман черного герцогства просто разрывал деревянные лоханки противника, которых, кстати, водилось тут при огромное количество. Различные пираты типа северных викингов или южных корсаров шныряли по здешним водам, когда хотели и где хотели, периодически нападая на прибрежные города. Отметились также сородичи прекрасной Беатрис, что еще недавно бередила мои сны, но теперь ее позиции пошатнулись под напором коварности малышки Хины. Осколки островной империи, так и не смирившиеся с потерей своей континентальной части, считали, что все эти воды, как и встарь, принадлежат им, и их корабли вправе грабить и топить, кого захочется и когда захочется. Однако самым главным претендентом на звание владыки морских просторов являлась страна, именуемая «Земля знаний», местные лидеры научно-технического прогресса. Неудачный дебют папаши с огнестрельным оружием отбросил их в развитии. Его успех в Черном герцогстве обрушил блицкриг на Силун. В общем, Данил хорошо подгадил этим арабо-османо-индусам, но к чести тамошних ученых они смогли довольно быстро переориентироваться и не только сохранить свои наработки, но и развить их. Конкретно на море они создали флот колесно-винтовых каравелл и фрегатов, хоть и уступающих Левиафану, но зато оставлявших всех остальных далеко позади. Собственно, его и проектировали как средство противодействия армадам других государств, в частности, королевствам, образовавшимся на осколках островной империи. Но самое удивительное было то, что в устройстве их двигателей, основанных на динамично-синусоидном расширении жидкости, наши спецы до сих пор так и не разобрались. Точнее, работы-то велись, но как-то вяло, без энтузиазма. Ведь КПД электродвигателей был гораздо выше, источник энергии был универсальным, да и в использовании они были привычнее. На третий день после того, как Хина привела меня в норму, я получил новый удар от окружающей действительности. Выдвинулись в герцогство мы все вместе, в том числе сестренки и плоскогрудая бледная немощь. Не баронесса, конечно, а девица Мак, сопровождавшая проштрафившихся потомков Данилы Нечаева при нашей встрече, оказавшаяся ни много ни мало главой местного ковена магов, или как он тут назывался. Звалась она Луна. Ведь, как мне объяснили, магические потомки в этом мире находят отражение на небосводе, поэтому все, что связано с магией, берет название оттуда. А выпускники местной академии магии получают дозволение добавлять к имени титул звездный и тому подобные космические наименования. Рыцари магии приплюсовывают его к своему рыцарскому имени, и получается какой-нибудь сэр Равшан Изумрудный Звездный Лев. Кстати, то было настоящее имя одного из знаменитых рыцарей. Ну и, соответственно, каждый, кто его слышал, точно знал, что данный бронированный чувак может не только булавой по кумполу засветить, но и зажарить фаерболом или, наоборот, заморозить ледяной стрелой, а потому старались с ним особо не конфликтовать. Меня же девица упорно именовала кометой, а вот за что так и не удосужилась объяснить. Бурчали что-то на тему «вот пойдешь учиться, узнаешь». Учиться я желанием не горел, но попытки объяснить, что я тут даже задерживаться не собираюсь, ни к чему не приводили, наталкиваясь на полное непонимание. И в итоге я махнул на все это рукой. Зовет и зовет. Так вот, однажды утром в кают-компанию на завтрак вместо альбиноски с нулевым размером заявилась шикарная красавица с шевелюрой каштанового цвета и четкой троечкой в бюсте, которую все присутствующие звали не иначе, как Луна. А может, даже 3,5. Этот вопрос требовал тщательного замера. Тем более, что девушка, улыбнувшись и поприветствовав всех сразу, направилась именно ко мне, в тот момент держащего челюсть и пребывающим в перманентном ступоре. Моя реакция на новую Луну, а это оказалась именно она, ведь как на небесах две сестры, так и глава магов имела два облика, меняющихся в зависимости от того, который из спутников сейчас закрывают другой, не укрылась от Хины. Эльфеечка, которая после нашего довольно тесного общения избегала меня, краснея и пряча глаза всякий раз, стоило нам оказаться рядом, фыркнула и молния сорвалась с места. Одарив от дверей меня персональным смертоносно возмущенным взглядом, ушастик покинула кают-компанию, но а, видимо, какие-то выводы для себя сделала, ибо на обеде уже была спокойна и приветлива, и даже более того, перекинулась со мной парой фраз. А вот что ревность животворящая делает. Ну, это я хотел бы так думать. Плыть оставалось еще 3 дня. Эмиссар сидел погруженный в свои мысли. Происходящее ему однозначно не нравилось, а это означало, что теперь прольется кровь. Много крови. Виданное ли дело, чтобы он, один из столпов фиолетовой гильдии, по сути, один из приближенных ночного короля, главы всей организованной преступности на континенте и реального властителя многих земель, чьи владыки уже по уши погрязли в долгах перед торговым домом Зотикуса, должен срываться с места и мчаться в какую-то дыру? Но Всеблагой, слишком уж долго они гонялись за этой девчонкой. Слишком много планов сейчас было завязано на этот старый дворфийский пролом. А главное, личность того, кто вмешался и порушил все хитросплетения, его очень заинтересовала. И кому, как не девице, почти месяц болтавшейся с ним в одном фургоне и наверняка узнавшей множество секретов, поведать их доброму дядюшке Арахниду? Впрочем, ему в последнее время нравилось, когда его называли просто и ясно – пауком. И тем не менее, посылать кого-либо другого было слишком опасно. Он прекрасно знал своих подчиненных, и если запугать, избить или избавиться так, чтобы никто и никогда не нашел труп, они могли запросто. Но вот все остальное... Отделить слухи от истины, а главное – сделать правильные выводы, им было не по силам. А ведь с этой девчонкой пока что следовало обходиться предельно аккуратно. Нет, это не для них. А ведь этот неучтенный отпрыск черного дракона Нечаева может стать ключиком от закрытой территории герцогства. Вот и мчал эмиссар в далекий Коттайдунсон на максимально возможной для его кареты скорости. Ведь заодно следовало разобраться в том, как получилось, что половина выделенной группы, состоящей из лучших, оказалась перебита какими-то там эльфами. Карета, спроектированная и изготовленная лучшими дворфийскими мастерами, влекомая тройкой специально выращенных химер и имевшая настолько ровный и плавный ход, что из до краев налитой чашки, поставленной на откидной столик, не проливалось ни капли, дернулась и остановилась. Паука швырнула на пол, и он чувствительно приложился лбом о какой-то угол. С шипением, словно он был настоящим животным, один из главарей преступного мира Серентии поднялся сначала на колени, затем на ноги, и только собрался выйти и собственноручно снять шкуру с кучера, как замер, так и не дотянувшись до ручки двери, считанные сантиметры. Вокруг было слишком тихо. Эмиссар Фиолетовых отчетливо помнил крики, раздавшиеся в момент его падения. Даже боль в расшибленном лбу не смогла отвлечь его от постоянного наблюдения и анализа. И теперь каждая клеточка его изощренного мозга, привыкшего выстраивать многоходовые комбинации государственного уровня, кричала «Беги!». Ибо так быстро наступившая тишина говорила лишь об одном – его свита, каждого бойца, из которой он лично отобрал из сотен претендентов, выпистывал, обучил и обвесил артефактами гуще, нежели куст Палеостра в канун воздаяния Элора Всеблагого. Все они мертвы. И те, кто сделал это, пришли за ним. Наивные. Свиту жаль, но она дело наживное, а вот он слишком ценен и много знает, чтобы попасть в руки врага. Ухватив длинными худыми пальцами мифриловую цепочку единственного амулета, что висел на его шее, паук вытянул из-под камзола кругляш, примерно с ладони размером, украшенный потрясающим по величине и чистоте голубым бриллиантом. Только за этот камень, размером с голубиное яйцо, можно было купить пару баронств, подобных Коттайдунсону. А уж если знать, что он может, то и все оранжевое герцогство. Артефакты переноса были настолько редкими, что даже их описание можно было счесть по пальцам одной руки. И теперь нападающие, кто бы они ни были, останутся ни с чем. Правда, лишь до тех пор, пока он не найдет каждого из них и... Камень вспыхнул ровным голубым пламенем, плавя металл магического устройства. Несколько мгновений понадобилось пауку, чтобы осознать, что именно произошло. Напавшие не собирались отпускать свою добычу. Ну что ж, улыбка скользнула по костлявому лицу, превратив его в жуткую маску. Этот день рано или поздно все равно бы настал. И раз встретиться с Всеблагим предстоит сегодня, то не нужно тянуть. Тем более, что за ним пришли такие противники. Стоит лишь раздавить вмонтированную в зуб капсулу. Двери кареты, по уверению мастеров, способные выдержать буйство дикого горного тролля, вылетели одновременно, пропуская внутрь несколько стремительных теней. Эмиссар правителя преступного мира стиснул челюсти в попытке перекусить емкость с ядом, но уже было поздно. Первым же ударом, опрокинув мужчину на пол, налетчики, протыкая щеку, сунули ему в рот кинжал, не давая челюстям сомкнуться. Двое из них, пока первый блокировал попытку покончить с собой, надежно прижав конечности паука к полу, уже деловито срезали одежду, лишая его любой возможности избежать доверительной беседы. Через десяток минут, скрученный на манер куколки, наводивший еще недавно страх и ужас на многих сильных мира сего, лысый мужчина висел, удерживаемый с двух сторон перед человеком, одетым в раскрашенную кубиками разного оттенка зеленого одежду, словно бы сливающую с окружающим их лесом. Вокруг сновали люди, похожие на первого, как две капли воды, ведь лица их были закрыты за какими-то мешками с прорезями для глаз. Они споро стаскивали останки его свиты с жуткими на вид сквозными ранами в одну кучу, рядом с которой уже лежало пару мехов, явно разящих алхимическими зельями. «Так-так-так, что тут у нас?» Мужчина склонился над пленником, пристально рассматривая его лицо. «Замечательно! Арахнидус эксептицу, собственной персоны! Или мне следует называть вас Марк Август?» Это было новым шоком. Он уже сам забыл это имя и просто не мог поверить, что кто-то спустя столько времени обратится к нему именно так. «Рот ему откройте и держите покрепче», — приказал человек в зеленом. «Хотя нет, на тушу вон той химеры его положите, так он будет меньше дергаться». На выполнение распоряжения ушло какой-то пяток секунд, и в руках склонившегося над пауком человека словно бы по волшебству возникли странные, жуткого вида щипцы. «Ай-яй-яй, ну как так можно? Пытаться отрезать язык нашим же ножом? Да вы проказник, батенька!» Подцепив зуб с ампулы, он аккуратно сжал свой инструмент и, расшатав, вырвал маляр, а затем принялся рассматривать его. «Хм, какая работа! Эльфы делали? Крепче держите. Третий, анестезию. Посмотрим, чем еще нас порадует наш дорогой друг». Корчившемуся от боли эмиссару пшикнули в нос из какого-то баллончика. Боль, терзающая челюсть, мгновенно притихла, а чуткий нос преступника легко распознал запах боржени, наркотической травы, растущей преимущественно в Умбрии. Подобного применения выжимки из этого растения паук не знал, но и обдумывать и анализировать открывающиеся перспективы ему уже было некогда. Да и не было у него больше каких бы то ни было перспектив. На руки и ноги вновь навалились, голову словно бы сжали тисками, а во рту оказалось блестящее кольцо, не позволяющее сжать челюсти. Над лицом вновь склонился зеленый человек с жуткими щипцами. Солдаты заканчивали упаковку особо ценного пленника. Дополнительное кольцо в рот, распорки на конечности, маска с намордником из твердой кожи и хоботом для принудительной вентиляции легких на лицо. И все это для того, чтобы он не смог никаким способом навредить сам себе. «Итак, у нашего гостя не осталось сюрпризов?» Командир группы, столь удачно принявший эмиссара фиолетовых, обернулся к ФСБшнику-доктору, убиравшему стоматологические инструменты на место. «Ничего не укинет по дороге?» «Не волнуйся, Олег», — ответил вместо него другой боец. «Мы ему кое-что вкололи, довезем в лучшем виде». Опознать в обряженном в местный вариант ратника-бойце степенного служителя Элора, чью роль обычно исполнял инквизитор-дознаватель, входящий в группу Яковлева, было решительно невозможно. «С закладки в зубах я удалил», — подал голос российский безопасник. «Все 6 штук. Да и рядом буду постоянно. Сделаем все как нужно, командир, ты не переживай. А если что случится или кто магией баловаться будет, так наш душегуб мигом все нейтрализует». «Ой, нейтрализую! Сами кровавыми соплями умоются», — подтвердил инквизитор Черного Герцогства. «Отлично, Андрей. Готов сеанс связи с базой. Блин, как хорошо хоть иногда отдохнуть от этого маскарада». Капитан колониального корпуса Олег Егорович Яковлев был как ребенок рад возможности лично протестировать новое оружие в боевых условиях, а не гоняться за призраками по горам, собирая крупицы информации о неучтенном морпехе. Передавая сообщение, он чувствовал, что это дело будет далеко не последним и не самым интересным в его карьере, ведь всю эту кашу, как обычно, заварил Нечаев. И это, как ни странно, радовало бойца. А еще он подумал о Татьяне. Гай Секстус Марсий, сэр Пурпурная Звезда Огня, рыцарь Мак, самый молодой в истории Центурион, указующий волкоголовых, ведь 36 лет для мага не возраст, до сегодняшнего дня считал, что чувство страха ему неизвестно. Отчего же сейчас, глядя, как деловито снуют по крохотной лесной полянке эти союзники из Черного Герцогства, одетые вопреки всем канонам в зеленую, сливающуюся с листвой одежду, уничтожая последние следы нападения на караван эмиссара Фиолетовых, он чувствовал, как капли холодного пота стекают по задеревеневшей от ужаса спине. Шестой сын вольного барона из Зеленого Герцогства. И это не считая дочек. Максимум, на что он мог рассчитывать, это на пару еще не совсем уж растоптанных сапог и меч, что не сломается от первого удара. Даже коня ему бы не дали, выпуская в мир. Поэтому за предложение учиться в рыцарской академии мальчишка, уже с самого детства отличающийся трезвостью суждений и оттого истязавший себя тренировками совместно с немногочисленной стражей замка, набранной исключительно из ветеранов, ухватился всеми конечностями. Счастливый случай, удача или благосклонность Лора вывела в тот погожий день понесшего коня с наследником местного графа прямо на него, на тот берег, с которого совершал свои ежедневные заплывы Марсий, тренируя тело и волю. 12-летний мальчишка, не раздумывая и не дрогнув, бросился на перерез к мчащемуся во весь опор скакуну и повис у него на поводе. Будь он хоть каплю слабей и выскользни уздечка из его онемевших пальцев, взвесившееся животное растоптало бы его и упало бы с обрыва вместе с наездником. А так граф получил пусть и испуганного, но целого наследника, а шестой сын барона — путевку в жизнь и верного друга. Привыкнув к суровым тренировкам дома, Гай Секстус продолжал их и в академии, легко став лучшим не только на своем курсе, но и вообще среди всех учеников. И когда у него открылся магический дар, столь же легко стал лидером в среде магов, где параллельно обучался последние 6 лет вплоть до выпуска. И никто почему-то не удивился, когда юный рыцарь-маг отвергнул предложение войти в белокрылую стражу телохранителей королевской династии, а предпочел службу рядовым бойцом у волкоголовых, гвардии великого канцлера, цепным псам королевства, как их зачастую именовали. Ведь не было ничего страшнее, чем увидеть однажды под стенами своего замка, где ты еще вчера похвалялся, что если захочешь, то свергнешь короля солнца и сам сядешь на белый трон. Бойцов, закованных в черные доспехи, с забралами в виде оскаленных волчьих морд и с пурпурными плащами за спиной. Их численность редко достигала 1500, но и этого хватало. Ведь каждый из них стоил 100 простых воинов. Боевые звезды в 5, 7 или 12 лучей участников, объединяясь и действуя как один организм, просто сносили любую защиту, не давая ей шанса на спасение. А уж случаи, когда действовали несколько звезд, были на слуху очень и очень долго. И в один из таких эпизодов, 6 лет назад, штурмуя замок мятежного графа, уже будучи центурионом-направляющим, командиром одной из звезд, собиравшим и перенаправлявшим потоки магии от своей команды к указующему, принимавшему их от нескольких групп и задающему цель, Марсию выпал шанс показать себя. Он не впал в панику, когда того подло убили хаотической магией. Несмотря на смертельную опасность просто распасться пылью от объема набираемых сил, Гай Секстус подхватил потоки и закончил слияние, сравнявшее гнездо заговорщиков с землей. Это оценили в верхах, сделав его самым молодым указующим в истории. И пусть с тех пор прошло не так уж много времени, воин мог с уверенностью сказать, что видел многое, ведь работа для волкоголовых находилась всегда. И никому из врагов королевства не удалось поселить в его душе страх. А вот эти союзники из Черного Герцогства смогли. Про них было мало что известно. Марси хорошо помнил время, когда он только поступил на службу. В казармах частенько обсуждали вопрос, когда же последует команда наказать взорвавшегося проходимца, решившего встать в один ряд с высшей аристократией Серентии. А потом появилась информация про гладь, пришельцев из-за нее, а главное про дочь великого канцлера, предмет обожания всех волкоголовых, Регину, ставшую женой этому черному и отправившуюся жить в иной мир. Ее дочь Татьяна заменила мать и стала любимицей деда, затмив собой всех других внуков и со временем стала играть значительную роль в его делах. Но еще больше времени она проводила у черных. Те же, закрыв свою территорию даже от цепных псов королевства, лишь изредка посылали разведывательные отряды, которые иногда приходилось прикрывать именно волкоголовым. Вот и от сегодняшнего задания Гай Секстус не ждал ничего необычного. А виданное ли дело взять живыми миссара фиолетовых, да еще самого Арханида, паука? «Пусть попробуют, тем сильнее будет горечь их поражения», — думал он. И дело даже не в том, что официально его прихватить было не за что. Вопрос был в том, чтобы сделать это чисто, чтобы никто не догадался, чья это работа, и взять его следовало живым, иначе вся заявленная операция теряла свой смысл. Как сильный маг он мог точно указать, что обилие амулетов у свиты Аранхида не позволит провести первый удар настолько быстро и сильно, чтобы открыть проход к карете. И даже наличие артефакта, запирающего пространство, который не даст цели переместиться в безопасное убежище, не давало никаких гарантий. Максимум, на что могли надеяться эти черные, получить хладный труп эмиссара ночной гильдии, причем непригодного для поднятия из мертвых, вздумай они обратиться к этой запретной хаотической магии. А теперь указующего волкоголовых трясло от страха. Гости из закрытого герцогства легко уничтожили всю свиту с помощью странного оружия, похожего на ящик с тянущимся из него хоботом. Он со свистом плевался жужжащими пчелами, на вылет пробивая защитные поля, доспехи и тела, и не было спасения ни людям, ни химерам. Смерть прошла по крошечной лесной полянке быстро и неотвратимо, не забыв никого, заглянув в глаза каждому из бойцов, что могли сравниться в мастерстве с волкоголовыми. Пустым взглядом смотрел Гай Секстус перед собой, и виднелись ему валы войска, выкатывающие из горной долины Черного Герцогства, но вместо копейщиков и рыцарей в его рядах идут бойцы в зеленом, вооруженные этими ящиками. И нет от них защиты. Горят села, в прах рассыпаются города и страны, и не скрыться от них, и нет надежды на спасение. «Звезда, сэр Марси, Указующий вздрогнул, поняв, что это его зовут. «Что ж вас так сморило-то?» Перед ним стоял командир черных, совсем не выдающегося размера мужчина, но после сегодняшнего Гайс Экстус постерегся бы вступать с ним в бой. Мало ли у него припрятано сюрпризов. Тут следует внимательно все изучить и разведать. Позволить же своему видению свершиться, хранитель королевства не мог. «Мы закончили». Ольг, как он назвался, кивнул головой на упакованного по полной программе пленника. «Выдвигаемся с подарком на точку. Наша задача остается прежней. Никто из фиолетовых к замку подобраться не должен. Если будут группы с другими флагами, фиксируйте, но себя не обнаруживайте. Все понятно? Удачи!» Странные бойцы со своим страшным оружием подхватили трофей на руки и скрылись во тьме подлеска. Что ж, приказ слушаться их указаний поступил от самого канцлера, и волкоголовые докажут, что не зря носили титул лучших воинов на континенте. Гай Секстус еще не разобрался в своих чувствах, а что до этих союзников, придет и их черед, и либо они станут одним из основных столпов королевства, и этот Ольг встанет с ним плечом к плечу, либо он с товарищами в волчьих масках их уничтожит, несмотря на любое оружие. Неприятная мысль пришла из ниоткуда, прозвучав чужим голосом в его голове. «Либо мы погибнем, покрыв себя славой, о которой быстро забудут». Я задержал дыхание, по привычке плавно вжимая спусковую скобу. Точнее, кнопку. И именно отсутствие жестких механических деталей делало это оружие гораздо более лояльным к стрелку. Но мне к этому еще следовало привыкнуть. С тихим свистом заряд унесся к мишени, вонзившись точно туда, куда я и целился. В середину повешенного на манекен забрала, но не остановившись на этом, буквально разворотил весь шлем, пробив его и чурбан на вылет. Теперь в выходное отверстие при желании было легко просунуть кулак. «Скорострельность — 20 выстрелов в минуту. В магазине 25 снарядов из сплава вольфрама и клейтония. На расстоянии 300 метров разброс укладывается в половину угловой секунды, в снайперских модификациях — в четверть». Инструктаж обращения с оружием мне проводил классический безумный ученый, как его представляют в кино. В белом халате, с клокоченными волосами, сбитыми в колтун. А вот только мой был к тому же еще и дворфом. «Аккумулятор выполнен в виде портативного ранца из клейтония с дополнительным зачарованием. Емкости хватит более чем на 1000 выстрелов. Если все же случится такое, что его контейнер будет поврежден, у вас, герцог, будет около 15 секунд, чтобы отбежать на расстояние в 50 метров. После чего в этом радиусе произойдет энергетическое схлопывание, штука хоть и не смертельная, но крайне неприятная. Рекомендую не попадать». «Охренеть! По местной системе наследования я герцог. Безземельный, безвластный, без гроша в кармане, но мать-перемать. По социальному статусу я круче тех, что заполучили земельные наделы с его нехилой дачки, хоть они и могут царить золотом налево и направо». Пока инструктор переводил дух, я еще раз осмотрел выданное мне оружие. Больше всего оно напоминало плазменные излучатели охотников за привидениями, те, которые ни в коем случае нельзя было перекрещивать. И в другой ситуации я первым бы посмеялся над данным обстоятельством, но сейчас мне было не до веселья. «Итак, повторяю, РШВЗК-15 Леголас, то бишь рельсовая штурмовая винтовка Зимина Карсона 15, использующая принцип импульсного электронного ускорителя масс с пневмоническим предускорением снаряда». Похоже, дворфа просто перло от повторения всех этих деталей. Таким счастливым он казался. «Знаю, что вам сказали о божественном запрете, но тут мы не используем температурное расширение рабочего тела, поэтому нам удается данный запрет обходить. Заряд посылается в цель силой Лорен... вам бы воякам все проще да побыстрее. Вон, даже прозвали ее Лом, и объяснить не могут почему». «Потому что против Лома нет приема. Фарин, ты первичный инструктаж провел? Ты бы объяснил?» На стрельбище показался мужчина в форме полковника армии РФ, но с незнакомыми мне знаками рода войск. «Вольно, морпех. Аркадий Ильич Миронов, полковник колониального корпуса Российской Федерации. Что, товарищ сержантствующий герцог, разобрались с техникой будущего? Принцип тот же, точнее, целься, чаще стреляй. Ну а за ранцем следи, тут товарищ Кархсон прав. Если да, пойдем, примеришь обновки и с группой познакомлю. С ней выдвигаешься на точку. Он замолчал. И все же зря ты снова туда лезешь, боец. Мы и так с ног сбились, разыскивая тебя в этой дыре на теле вселенной. Я должен это сделать сам, я обещал. Вдаваться в подробности я не собирался. К тому же Танька обещала, что чинить препятствий мне не будут, а даже наоборот, помогут, чем могут. А слово свое я привык держать, чего бы мне это ни стоило. Что тут скажешь, Нечаев. И все-то вам надо лично в какую-нибудь задницу забраться. Главное, помни, твоему отцу однажды не удалось из нее выбраться. Может быть, но и не вмешаться я не мог. Все началось в тот момент, когда мы причалили к порту Черного Герцогства. Последние дни прошли относительно спокойно. Я продолжал изучать корабль, появляясь в кают-компании лишь во время приема пищи. Луна в своем новом обличии была куда менее скромной, но с другой стороны, Хина снова начала со мной общаться и относил ей это как раз насчет наметившейся соперницы. Все это давало определенную надежду на то, что эльфиечке я не безразличен, но сама ситуация мне не особо нравилась, ведь сейчас я до боли напоминал своего папашу, чего мне совсем не хотелось. Пусть внимание нескольких красивых девушек бесконечно льстило моему самолюбию, играть их и своими чувствами я не собирался. Словно заклинание я твердил: мне хватит и одной, но своей и любимой, а остальным, если захотят, могу остаться другом, но тут уж пусть сами решают. В общем и целом, настала почти идиллия, которая в очередной раз лопнула, как мыльный пузырь, стоило только нам сойти с трапа. Горе-вестником выступал фельдъегерь, вручивший Татьяне пакет прямо на пристани. А когда побледневшая сестра молча протянула мне прочитанную депешу, я понял: спокойная и в чем-то счастливая жизнь закончилась. На подъезде к Оттайдунсону Мари и Рарим с их маленькой группой попали в засаду. Погибли почти все, кроме баронессы и одного из двух сопровождающих, выделенных им Татьяной, как я узнал позже, сотрудников нашей внешней разведки, приставленных для наблюдения за ними. Вот оставшемуся в живых, хоть и тяжело раненому, удалось выйти на связь и доложить о случившемся. К тому же он точно идентифицировал нападавших как бойцов фиолетовой гильдии торгового дома Зотикуса. По информации Татьяны, это было легальное прикрытие для местной организованной преступности. И именно они стояли за нападением на Коттайдунсон, когда я там появился. А зеленых, изумрудный ковенант, эти жулики просто подставили, тем самым решив сразу несколько проблем, получив замок и подвинув конкурента, ибо тем подобной агрессии, равно как и применение запрещенного оружия, никто не простил. Теперь же Дежеро была нужна фиолетовым, чтобы официально оформить права на замок, выдав ее замуж за нужного человека. А вот дальнейшую жизнь девушке никто не гарантировал. Что же до меня, то я просто физически не мог бросить Мари после всего того, что с ней случилось. Уже потом, остыв и разобравшись в себе, я понял, что перенес на нее образ Алисы, своей непоседливой младшей сестренки. Хоть в несколько инфантильной баронессе не было ничего от рыжего самостоятельного чертенка, тем не менее мои чувства в отношении нее были очень схожи, и в том числе стремление оберегать и защищать. Так что, узнав о произошедшем, я тут же собрался было кинуться спасать своевольную аристократку, но был перехвачен сестрами-подругами, которые в два голоса достучались до моего разума, убедив, что в незнакомой не то что стране, а в целом мире в одиночку бежать спасать кого-то, размахивая шашкой, пардон, молотом, есть верх глупости. Возле Коттайдунсона уже находилась диверсионно-разведывательная группа, которая до этого искала меня. Но ее сил хватало для того, чтобы взять замок за час. А если уж свербит желание поиграть в супергероя, то делать это лучше хорошо экипированным и не железякой, пусть и раскладной, а более-менее привычным дальнобойным оружием. Да и доспехи желательно поменять на что-то более надежное. А то, знаешь ли, баб красивых много, а ты у нас один». Решительно отвергнув идею штурмовать замок без меня, в остальном я был полностью согласен с девушками. А потому безропотно отправился получать новую броню и оружие. В общем, мне оставалось решить только проблему в лице Хины. Если поначалу эльфийка, узнав о смерти отца, представляла собой тень себя прошлой, бледная, поникшая, она больше всего напоминала сейчас мокрого цыпленка. Когда первые минуты шока, принесенного известием о смерти отца, сменились жаждой действий и мести, с ней произошли разительные перемены, и я не сказал бы, что они мне нравились. На лице горели лихорадочным огнем глаза, движения были резкими, порывистыми, да и вообще весь облик девушки просто кричал о тяжелой психологической травме. Пришлось, невзирая на сопротивление, сгрести ее в охапку и утащить к ближайшей лавочке. Как оказалось, решение было совершенно правильным, потому что, еще немного подергавшись и потрепыхавшись в моих объятиях, Хина разревелась, уткнувшись мне носом в грудь и крепко ухватив руками рубаху. Умница Эрия где-то оперативно раздобыла вина с добавлением легкого транквилизатора, и, напоив им эльфеечку, нам удалось ту хоть немного успокоить. Но не менее заботливая Юна, перебравшись к ней на шею, обняла девушку и вдруг разрыдалась похлеще той, которую старалась утешить. Все-таки она была еще ребенком. Татьяна тоже проявила понимание, отказавшись от первоначального плана сразу двинуться во дворец герцога, знакомиться с многочисленными родственниками. Быстро нашла номер в современной гостинице, где можно было оставить уже засыпающую под действием лекарств птичку, как начал я про себя называть Хину, и, пообещав позже выделить ей комнату в замке, организовала мне встречу с командованием отдельного колониального корпуса Российской Федерации на территории Орхестры. В этот момент я в полной мере оценил реальное влияние моей сестренки. Вот так сходу, не задавая вопросов «зачем» и «для чего», в обход стандартной бюрократии и генеральско-чиновничьего произвола она в кратчайшие сроки могла вписать постороннее лицо в стройные ряды колониальной группы армии Российской Федерации Оркестра. Да к тому же не абы кого, а действующего военного, которому, как я подозревал, после его внезапного исчезновения во время проведения боевой операции у определенных контролирующих структур имелись многочисленные вопросы. Кстати, когда офицер, оформлявший мой перевод из состава вооруженных сил РФ при базе Хмеймим в сирийской Латакии и приписку к корпусу особого назначения при Черном герцогстве выдавал мне временные документы, я заодно узнал о судьбе своих сослуживцев. Как оказалось, батя Ломкот и остальные успешно справились с поставленной задачей, потеряв 200-м всего одного человека – меня. А 300-м Орликина в противовес своему позывному тихого и рассудительного крымского татарина. Но во многом благодаря повышенному интересу к группе его удалось спасти, несмотря на тяжелые ранения. После прогремевшего взрыва командир, понимая, что чудес более не предвидится, поднял разведчиков в атаку, перед этим приказав Лому и Коту отступать с раненым к точке высадки. Вот только героически погибнуть им так и не дали. Над предгорьями пронеслась воздушная кавалерия в составе неучтенной тройки К-52 без бортовых номеров, непонятным образом оказавшихся в секторе спасательной операции. Грозные машины, посеяв на головы террористов доброе и вечное, а затем, совершив повторный заход, умчались в сторону Израиля, чтобы, скрывшись за пригорком, бесследно раствориться в жарком воздухе Сирии. В общем, смертоносные фантомы так и остались одной из нерешенных загадок, потому как ни наши радары, ни израильские так и не засекли действий боевых машин в этом регионе. Командование моего нового особого корпуса, в котором помимо меня и полного набора высшего офицерского состава на данный момент числилось целых 3 бойца, снабдило меня всем необходимым, включая новейшее вооружение. Вообще, этот отряд с непонятными полномочиями и неоформленным уставом был выведен из армейских структур в особую категорию двойного подчинения. Официальным главой считался мой дед, а непосредственные приказы отдавал лично президент Российской Федерации. так что до особого распоряжения портом моей приписки стало Черное Герцогство, и это при условии, что остальной личный состав в данный момент находится на старушке земле, проходя некую подготовку на особом полигоне, спешно развернутом около подкаменной Тунгуски. Как я понял, рельсовая винтовка еще не была принята на вооружение и до сих пор числилась опытным образцом. Да и броню, местный вариант ратника, выдали мне под такое количество подписей и допусков, что я даже на секунду засомневался, а стоит ли оно того. А уж когда мне совершенно по секрету назвали стоимость одного такого комплекта в рублях... Впрочем, так как я проходил по линии особого корпуса, выбора у меня не было. В этих доспехах был реализован как местный многовековой опыт создания бронелифчиков, о котором мне рассказывал еще Гуэнь, вполне годный для защиты своих носителей, так и научный подход землян. Получившаяся в итоге броня относилась к некому новому типу, названному нашими спецами модерн, видимо, по аналогии с довольно распространенной в этом мире готикой. По классификации считалась латным доспехом и была невероятно легкой и удобной. А со слов полковника Миронова и дворфа Кархсона, что занимались моим снаряжением, была способна выдержать прямое попадание бронебойным снарядом из 125-мм пушки Т-90. Причем носитель при этом оставался живым и дееспособным после самого удара, пусть и улетал на десятки метров с шансом сломать себе что-нибудь жизненно важное. Несмотря на уверенный тон консультанта, испытывать столь радикальный способ проверки меня совершенно не тянуло. Поэтому в дополнение к уже полученной амуниции, я, сверившись с выданным мне черновиком устава особого корпуса и удостоверившись, что имею право на ношение некой неклассифицированной экипировки, выпросил у дворфа приличный щит, взамен того, что был потерян у эльфов. Расставаться с полюбившимся молотом я и вовсе не собирался. И, к моему удивлению, немедленно получил требуемое, практически копию предыдущего, но еще более качественную и способную без моей помощи генерировать некое поле в форме полусферы около 1,5 метра в диаметре, отражающее любые брошенные предметы. Активизировалось оно, как и в случае молота, мысленной командой, так что проблем с освоением не доставило. Уже полностью подготовленный морально, по минимуму освоив новое оружие и броню, я отправился знакомиться с командой. Выдвигаться предстояло в составе группы из 3 человек. Собственно, основной их задачей была охрана меня, любимого. Это мне заявили сразу. Дескать, ты из особого корпуса, так что или так, или сиди здесь, жди руководства. Я поначалу взбрыкнул, указав на отсутствие чего бы то ни было подобного в проекте устава. Но Аркадия Ильича это не смутило, он просто вырвал у меня книжонку и, достав карандаш, вписал в нужный параграф еще один пункт, а затем ткнул в него меня носом. Пришлось согласиться. Да и вообще, подставлять ребят под стрелы, болты и магию, напирая дуром поперек батьки в пекло, я не собирался. А если это устроить Таньку, чьи ушки явно проглядывали во всем этом безобразии, то да, будет так. Основной ударной силой операции выступали бойцы диверсионно-разведывательной группы и горные стрелки под командованием капитана Яковлева, на скрытую в предгорьях временную базу которых мы прибыли спустя 3 суток безостановочной скачки. Хорошо, что в конюшнях нашлось что-то похожее на лошадь, хотя гораздо более быстрое и выносливое. Моя охрана передвигалась на уже виденных мной птицах. И с их слов для этого все же требовался кое-какой опыт. Надо сказать, что особо я не расстроился. Может, они действительно были прекрасными ездовыми животными, идея взгромоздиться на спину страусу-переростку меня не прельщала. Так что я обошелся лошадью, явно косившей под зубастого единорога. Нас уже ждали. Яковлев оказался довольно молодым парнем, но в нем ощущалось нечто присущее даже не просто матерым бойцам, а именно командирам. Стержень, воля, назови как угодно. Подчиненный это прекрасно ощущает, как и то, что каким бы строгим начальником он ни был, своих ребят он в обиду не даст. Вот и сейчас он смотрел на меня, как бы угадывая, чего ждать от залетного варяга, которому взбрело в голову развлечься штурмом крепости. «А вот и Оскары пожаловали!» — невесело усмехнулся он. «И сразу тяжелая артиллерия. Ну что ж, я вроде как должен передать вам, «На командование не претендую, не обучен, не подготовлен», вытянувшись в струнку, выпалил я. «Но, товарищ капитан, мне нужно вытащить эту девочку, и это сделать должен я сам. Сержант поисково-спасательной группы морской пехоты Нечаев Игорь, позывной «Чудо», особый корпус». «Так вот ты какой, северный олень!» — хмыкнул Яковлев, и в его глазах зажегся интерес. «Мы его с собаками в двух странах разыскиваем, а он у нас не обучен и не подготовлен. А как баронесс спасать, так он первый, весь в...» «Вот если ты, капитан, скажешь сейчас весь в отца, я дам тебе в морду, невзирая на чины и звания, даже если после этого пойду под трибунал!» — зло ответил я. «Меня здесь уже задолбали этой фразы. И сразу скажу, нет, у меня с Мари де Жиро ничего не было и не будет. Так, понятно?» «А чё так, оскароносец?» Как-то беззлобно усмехнулся он. «Рангом не вышло. Тебе принцесс подавай». «Вот, капитан, скажи, ты давно уже тут?» «Года полтора-два». «Всех женщин моего папа не знаешь. А назови-ка мне, кого из них он сделал счастливой». «Как минимум, Аудин Нечаеву», — фыркнул Яковлев. «Этой только власть нужна, так что ее сын черный герцог. А то, что парень, скажем так, не очень рад, ну так ей какая разница? Баба всю жизнь править готовилась. Уж кто-кто, а она просто на седьмом небе от счастья. Ей бы еще от всех нас избавиться, ух, как бы развернулась. Ее размерчик королевства, перефразируя классиков, так сказать». «А у меня всю жизнь перед глазами пример матери», — хмыкнул я. «Вот только я-то не в курсе был, что оно, как и почему. Так что, командир, поверь, обойдусь одной, но она никогда об этом не пожалеет. И мне совсем не важно ни ее происхождение, ни богатство, даже раса, по большому счету. Просто она должна быть моей любимой женщиной. Так, понятно?» «Более чем. Уважаю позицию». Он протянул мне руку, которую я с удовольствием пожал. «Ну пошли, Оскар, познакомлю тебя с группой прикрытия. Они отвлекающий маневр проведут и определим, как будем штурмовать. У тебя, кстати, альпинистская подготовка есть, а то наклевывается шикарный вариант. Ты меня еще Ди Каприо назови». «А ведь это мысль». Стоя в продуваемой всеми ветрами каменной дыре, особо бушевавшими на этом уровне, я в который раз помянул незлым тихим словом капитана. Впрочем, тот расположился совсем рядом и тоже особым счастьем не светился. Шикарным вариантом оказались старые выработки карликов, строивших Катай-Дунсон. Точнее, поскольку сам пролом был лишь техническим разрезом горы, который со временем должен был разрастись в целый город, а крепость всего лишь нижней времянкой, работы в нем велись на разных уровнях одновременно. Уже потом, когда строители ушли и на их месте поселились люди, они заняли только нижние уровни. А вот верхние оставались бесхозными до тех пор, пока в поисках одного нелегально проникшего в этот мир морпеха в них не поселились горные стрелки, приписанные группе Яковлева. Отсюда можно было наблюдать за жизнью крепости, не привлекая внимания, и сейчас мы готовились спуститься на тросах прямо до донжон, и следовало торопиться. Командир отряда волкоголовых, рыцарей-магов, выполнявших карательные функции в королевстве и приданных нам в качестве группы прикрытия, передал, что буквально час назад в замок проехала группа всадников, и это были не фиолетовые. Видимо, прибыл женишок. Отдавать девушку ему было самым настоящим предательством. Понятно, что он с ней сделает. Ведь со слов все тех же наблюдателей, в его команде был некто в одеждах местного духовенства. А там надругается, поиграет с девчонкой, пока она ему не надоест. А затем Мари де Жиро никто и никогда больше не увидит. Пропустив кавалькаду, волкоголовые захлопнули кольцо, надежно отрезав крепость от внешнего мира. Все ходы от норки уже были разведаны нашими бравыми бойцами и тоже надежно запечатаны, а со стороны Святой Земли прямо в подкове их ждал очень неприятный сюрприз в виде второго отряда цепных псов королевства. Очень злых после перехода по горам собачек, гнолов, как сообщил мне Яковлев. Теперь в крепости не выскользнула бы даже мышь, а каратели, выдвинув заведомо невыполнимые требования, тут же начали демонстративно готовиться к осаде, отвлекая на себя внимание стражи, сдаться которой никто даже не предлагал. Я же вместе с диверсантами собирался атаковать сверху, сразу как только начнется штурм внешних стен. И именно для этого мы сейчас торчали в продуваемых всеми ветрами технических вырезах, выходящих в рукотворное ущелье в 50 метрах над верхней просадкой донжона. Честно говоря, несмотря на мою браваду и заявление, что, дескать, подготовка у меня есть, сердце ёкало, стоило посмотреть вниз, во тьму, куда солнце не заглядывало веками. С началом осады света во дворе замка прибавилось, да и мы намотали на лица повязки, очень похожие на те, что я покупал в желтом герцогстве, были во всеоружии. Они, конечно, с трудом, но заменяли ноктовизоры. Однако Яковлев, позывным которого оказался «Сокол», обещал перед спуском зажечь пару магических ламп, излучавших в инфракрасном диапазоне, так что света нам должно хватить. Да и сам спуск по гладкой вертикальной стене не представлялся чем-то особо сложным. Знай, контролируй скорость, да отталкивайся ногами. Уж моих-то умений на это должно было хватить с лихвой. Это вам не с вертушки в штормовое море прыгать. «Внимание! Приготовились!» — командир заметил вспышку, выпущенной в ущелье красной ракеты. «Вон как местные забегали! Сейчас столпятся на стене и пойдем!» «Ну что, черепашка-ниндзя, готов?» «Это шутка. Наравне с новым названием бойцов особого корпуса Лео уже стало хитом в лагере. И не зря. И так весь зеленый, покрытый панцирем ратника с рюкзаком аккумулятора к оружию, я дополнительно повесил щит за спину, реально став похож на героев американских комиксов. И было ощущение, что отмазаться от очередного прозвища уже не получится». А вот отшутиться можно было попробовать. «Ага, охотник за привидениями. Всегда готов. Прям как пионер». «Я надеюсь, ты про старые фильмы? Как-то стрёмно себя бабой ощущать». «Вперед! Поймаем парочку эктоплазменных уродцев! Зажечь фонари! Первая пятерка, пошли!» Зашуршали сброшенные тросы, и первые бойцы шагнули в пропасть. «Им было тяжелее всего». Проехав по тросам 20 метров, они должны были оттолкнуться от стены и парашютироваться в одноразовых артефактах прямо во двор крепости. Я шел в следующей группе, как в наиболее безопасной, и приземлиться должен был прямиком на балкон спальни Марии. Судя по крикам, доносившимся со стены, дела у волкоголовых шли неплохо. Если бы такая необходимость возникла, они бы и сами взяли крепость меньше, чем за сутки. Но главной нашей задачей было не это. Дождавшись команды, я заправил трос в десантер и, придерживая его рукой, соскользил вниз. Особо приглядываться было некогда, но все же мне удалось увидеть уже спустившихся диверсантов, занявших круговую оборону возле главного входа в донжон, все еще несущие следы обстрела наемниками изумрудного ковенанта. Припав на колено, они контролировали двор и, не раздумывая, открывали огонь в каждого, кто приближался к центральному зданию. Можно сказать, пока наше появление прошло незамеченным для находившихся внутри людей. В ноги толкнулся опаленный камень балкона. Приземлившись первым, один из моих охранников уже отстегнулся и тенью метнулся в выжженные пламенем покои баронессы. Я тут же кинулся за ним, освобождая место для остальных. Будуар приветствовал нас темнотой и кислым запахом выгоревшей алхимической смеси. Судя по всему, полыхало тут сильно, и пока никто даже не брался за восстановление комнаты. Не поднимая шума, мы дождались оставшихся и уже слаженным отрядом гуськом, как утята за мамой уткой, двинулись дальше. Коридор встретил оплавленными стенами и все той же тишиной. Не похоже, чтобы в этом этаже вообще кто-то был. Крики обороняющихся тоже уже были практически не слышны, и куда двигаться было совсем не ясно. На этот этаж ведут 3 лестницы. Пришлось мне на себя брать роль гида. Та, что направо, это парадно-выходная, ведет через весь донжон. Первая слева в самый низ местный гараж, вторая для прислуги, и через нее можно попасть в любую часть здания, не привлекая внимания. Отлично, идем через нее. Слуг сейчас в замке нет, одни солдаты. Обследуем все этажи по очереди, валить всех, кто не баронесса. Определившись направлением, мы двинулись вперед. Пролеты пустовали, но мы были на верном пути. Откуда-то впереди доносились довольно громкий шум толпы и гулкая явно церемониальная музыка. Осторожно двигаясь, заглядывая в каждую дверь, мы становились все ближе к его источнику. Уже можно было различить отдельные выкрики, и становилось ясно, что кто-то с кем-то громко ругался. На наше счастье, они так увлеклись, что даже шум выбиваемых нами дверей и грохот отваливаемых баррикад остались спорщиками совершенно незамеченными. Дверь, откуда доносились голоса, располагалась в самом конце коридора для слуг и выходила, по предположению Сокола, как самого опытного из нас, в тронный зал. В принципе, все было логично. Где же еще гнездиться злодеям, как не там? А тут придет герой, не в будуаре или в нужнике же ему мочить злодеев. Ведь правда? Я покрепче сжал рукоять рельсотрона. Будем считать, что это мой кладенец. Как назло, двери, фактически внутренние ворота, оказались запертыми. Причем выглядели они более чем солидно. Массивные створки из прочного на вид дерева, мощные петли и явно тяжелый засов изнутри. Разбиться по парам. Первая цель — верхняя петля, вторая — нижняя. Третья выворачивает полотно в сторону. Остальные входим. Чудо, ты со мной в хвосте. Опыт — великая вещь. А Яковлев явно знал, что делал. Быстро разобравшись, причем мои охранники оказались в штурмующей группе, мы замерли в ожидании приказа к началу. За стеной кто-то сорвался на визг, и Сокол махнул рукой, обозначая старт операции. Снаряды с легкостью пронзили дерево, разбивая и корежа петли. Понадобилось не более 3 попаданий, чтобы дверь осела, и ее тут же подцепили, выдергивая и оттаскивая в сторону. И как положено нормальному плану, прожил он только до 1 выстрела. Створка оказалась слишком массивной и просто вывернулась из рук ребят, с грохотом рухнув на пол. Благо, никого не придавило, но шума наделало изрядно, заставив всех присутствующих замолчать и повернуться в нашу сторону. Но в открытый проем уже влетели первые бойцы, засвистели рельсотроны, выплевывая смертоносные заряды. Вбегая следом, рядом с капитаном, я увидел ворвавшихся первыми диверсантов, замерших, припав на колено и держа собравшихся под прицелом винтовок. А буквально возле их ног еще трепыхались в агонии десяток тел в тяжелых доспехах. Видимо, охрана среагировала на грохот, но сегодня им смертельно не повезло. «Замерли все! Кто дернется, будем бить насмерть!» — голос Сокола отразился от сводов. Люди в зале были буквально ошарашены столь быстрой расправой над пытавшимися отразить наше нападение солдатами. Видимо, они имели очень хорошую по местным меркам подготовку и являлись чьими-то личными телохранителями. Тем временем я заметил в толпе Мари и указал на нее Яковлеву. Тот махнул своим бойцам, и они стремительным рывком выдернули девушку, тут же спрятали ее за нашими спинами. Вид, уплывающий из рук добычи, отрезвил местных и вывел из состояния шока. Вперед шагнул тучный мужчина в богато украшенной одежде, в цветах которые преобладали оранжевые тона. «Вы кто такие? Как посмели напасть на меня и убить моих людей?» Его голос был громким и властным. «Да вы хоть знаете, на кого руку подняли?» «Я второй советник оранжевого герцога Брутус Велий!» Остальные одобрительно зашумели. Хотя с первого взгляда можно было различить 2 группировки среди собравшихся здесь людей. Первые, менее многочисленные, но явно лучше одетые и экипированные, окружали подручного герцога. Именно у них и удалось бескровно забрать Мари, поскольку безопасность хозяина заботила бодигардов больше, чем сохранность какой-то девчонки. Вторые, в которую входил и жрец, столпились вокруг высокого, обряженного в латы рыцаря и больше всего походили на тертых жизнью наемников. Уже сейчас они сбили строй, готовые как отражать нападение, так и в любой момент пойти на прорыв. Останавливали их лишь трупы на полу, среди которых были и их товарищи, погибшие почти мгновенно от выстрелов диверсантов. «Не стрелять!» Яковлев, видимо, вполне ориентировался в местной политике, чтобы понять, какая птица нам попалась. «Боевой отряд торгового представительства ЧГ. Действуем совместно с волкоголовыми. Несмотря на ваш статус, милорд, отказавшись открыть ворота, вы стали коронными преступниками. Но я думаю, что, возможно, это недоразумение, и вам просто не доложили, кто стоит под стенами». «Да-да, я не знал! Жако, немедленно прикажи всем сложить оружие и открыть врата!» Толстяк быстро соображал и мгновенно уцепился за протянутую ему соломинку. «Мы верные слуги его лучистости и собрались здесь, чтобы сочетать браком баронессу Мари де Жиро и Жако Каликсия, сэра нефритового взвывающего. Но, знаете, мне подобная поспешность сразу показалась странной». Судя по скрипу зубов, донесшихся от рыцаря даже до нас, услышанное следовало делить на порядок, но возражать несостоявшийся жених не посмел и отдал нужное распоряжение. Не прошло и 10 минут, как в центральные двери вошли волкоголовые. Вот они реально умели внушать уважение одним своим видом. Вороненные доспехи с забралами в виде волчьих морд, пурпурные плащи, которые носить имели право лишь великий канцлер и они. Надменный вид, уверенная в себе поступь и аура силы, буквально разливающаяся вокруг каждого, проняли даже наемников, до этого державшихся дерзко и независимо, стоило им только оправиться от первоначального шока. Теперь же, даже если они и замышляли попытку побега, все подобные мысли выдуло из их голов. Оружие попряталось в ножны, а на лицах появилось обреченное выражение. И только нашим все было по барабану. «Я Гай Сектус Марсий, пурпурная звезда огня, центуриону, указующий волкоголовых, заявляю, что баронесса де Жиро находится под защитой короны, о чем выписан именной указ. Все присутствующие здесь, кроме представителей Черного герцогства, виновны в сопротивлении власти короны. Степень вины и наказания я, волей пославшего меня великого канцлера, буду определять сам. Мари де Жиро, подойди ко мне». Словно не веря в происходящее, девушка приблизилась к Марсию. Точнее, ее довели 2 наших бойца, которым кивнул Сокол. Посмотрев в лицо девушки, командир волкоголовых издал тихий рык. «Как свидетель оранжевого герцога, могу лишь сказать, что явился сюда засвидетельствовать брак согласно завещанию безвременно почившего барона де Жиро». Толстяк обильно потел, вытирая лысину огромным платком. «Меня пригласил сэр нефритовый взывающий, продемонстрировав подписанные бароном бумаги. Девушка находилась в своих покоях и от замужества не отказывалась. Возможно, моего господина и меня ввели в заблуждение, но тогда вина целиком лежит на Жако Каликсие». «Да как вы смеете!» Рыцарю не понравилось, что на него пытаются повесить всех собак. «Я, сэр нефритовый взывающий, заявляю, что договор о браке был заключен мной с бароном де Жиро, о чем есть бумаги и завещания. Я же прибыл сюда получить мне причитающееся. Любого, кто скажет, что это не так, я назову лжецом и вызову на поединок». «Мари, вам известно что-нибудь об этом?» Девушка словно очнулась. Вообще, весь ее вид был довольно странным, заторможенным и намекал на возможное использование психотропных препаратов. «Я не знаю. Раньше я никогда не видела этого человека у нас в замке. А где Игорь? Где мой суженый Игорь? Я его не вижу. Я опять одна. Почему он не здесь?» «Мы заключили договор в Видеке, столице оранжевого герцогства, а вскоре мне стало известно, что, возвращаясь сюда, барон погиб», — Каликсий говорил с полной уверенностью в своей правоте. «Дела не позволили мне сразу же отправиться к своей невесте, и представьте мое удивление, когда, прибыв в Катайдинсон, я обнаружил его захваченным, осуженную в плену. Естественно, я отбил крепость, и чтобы не допустить подобного впредь, решил поторопиться со свадьбой. И когда мне доложили о вооруженных людях под стенами, принял их за пособников тех бандитов». «Могу я увидеть бумаги?» Командир Волкоголовых, как представитель верховной власти, достаточно разбирался в подобных вещах и понимал, что доказать то, что бумаги поддельные, будет невероятно трудно. «Баронесса, вы можете подтвердить, что это подпись вашего отца?» «Не знаю. Похоже. А где Игорь? Вы его не видели?» Еще не пришедшая в себя девушка не совсем адекватно воспринимала ситуацию. «Баронесса, прошу вашего внимания, сосредоточьтесь!» «Но отец мне ничего не говорил, но он не Игорь!» «У нас проблемы», — повернулся ко мне Олег. «Скорее всего, документы подложные, подписывал не барон, а специалист фиолетовых, а это продажная шкура из свита оранжевого, его зарегистрировала как положено. Но вот доказать это будет невероятно сложно. Равно как и вмешательство великого канцлера тут не поможет. Вассалитет свят, и уже сам герцог закусит у дела. К тому же наверняка он имеет с этого долю малую. И что делать? Мне хотелось подойти к мечущейся и зовущей меня Мари. Но я был всего лишь солдатом, а приказа не было. Оставить же Мари в руках этого мудака, явно связанного с преступным миром, я не мог. «Ты же понимаешь, что проживет она ровно до рождения наследника», — прошипел я Яковлеву. «А потом организм, ослабленный длительным проживанием в темном месте, не выдержал родов. Тут даже выдумывать ничего не надо». «Но есть, конечно, выход. Право на поединок не менее священно, да и сам рыцарь это заявил. Но сложность в том, что ни нам, ни волкоголовым бросить ему вызов сейчас нельзя». Мы на службе, а прямых оскорблений не было. И в этом случае все должно решаться через наше начальство, иначе эта оранжевая гнида первой устроит истерику по этому поводу. А я? Ты? Хм. Я в особом корпусе. И, вспомнив точную формулировку, процитировал проект устава. Бойцы корпуса имеют право, превышающие соответствующие имеющиеся у военнослужащих группы колониальных армий. В зависимости от ситуации, служащие особого корпуса могут быть временно выведены приказом командира действующего подразделения из рядов действующих вооруженных сил Российской Федерации, ну и так далее. Хм, Яковлев задумчиво оглядел меня. А ты времени не терял. Устав, наше все. Знаешь... С одной стороны, да. В таком случае отказать он тебе не сможет. С другой, этот мужик всю свою сознательную жизнь учился убивать себе подобных заточенной железякой. Ты это понимаешь? А если с твоей головы упадет хоть волосок, меня Татьяна Даниловна каст... Короче, плохо мне будет. Ее я беру на себя. Да и чем удивить этого бронированного кабана у меня найдется? Чем дальше, тем больше я проникался идеей поединка. Мария ему не отдам. После всего, что она пережила, я себе просто не прощу, если ничего не сделаю. Как мужик ты меня поймешь. И дело тут совсем не в чувствах. Ну смотри, если тебя убьют, домой не приходи. Ладно. Боец, слушай приказ, рявкнул Яковлев. «Особыми полномочиями, данными мне президентом Российской Федерации, я временно аннулирую твой статус военнослужащего Российской Федерации. Штурвал, заберите у гражданского неполагающееся ему табельное оружие». Произнеся это, Сокол подошел к Гаю Сектусу, внимательно изучавшему бумаги, и начал ему что-то втолковывать. Тот выслушал диверсанта и, коротко кивнув, объявил. «Все обстоятельства дела слишком запутаны для быстрого разрешения. Но, как заявил Жак Акалийский, сэр Нефритовый взывающий, любой рыцарь, имеющий сомнения в правдивости его слов, может бросить ему вызов на поединок». Ясаживая взвившегося толстяка, уже собравшегося начать протестовать, продолжил. «Как представители трона мы не можем участвовать в этом, равно как бойцы торгового представительства». Но среди нас есть человек, чье право незыблемо. Игорь Нечаев, законный сын черного герцога, заявляет, что вы, сэр Жака, лжец, насильник и проходимец. Он готов отстоять свое слово в поединке. Услышав мою фамилию, прихлебатель оранжевого лендлорда мгновенно сдулся, а на девушку это, наоборот, произвело оживляющий эффект. Она задергалась, оглядываясь, то и дело скользя по мне бессмысленным взглядом. «Игорь! Игорь, где он? Игорь, я здесь!» Стоило мне шагнуть вперед, снимая каску, откидывая маску с лица и стягивая балаклаву, как она кинулась ко мне. Ну, попыталась, поскольку была перехвачена Марсием за талию, но еще некоторое время упорно перебирала в воздухе ногами. «А вы, баронесса, останьтесь пока со мной». «Но, Игорь, вот же он!» «Никаких «но». Предоставьте мужчинам решать проблемы. Не зря же он мчался сюда». «Черный наплодил множество ублюдков, и я не позволю, чтобы в моих словах сомневался сын очередной трактирной шлюхи, понесшей от него». Надменность и презрение так и сквозили в словах рыцаря. «Для такого у меня есть плеть, чтобы вбить в его дурную голову почтение к моему титулу». «Эта тупорылая овца что-то вякнула?» — спросил я у ближайшего волкоголового, и тот кивнул. «А я думал, мне послышалось». «Было плевать, оскорбил он меня, я попросту вбил бы ему его поганые зубы в глотку так глубоко, что лечить их было бы проще через задницу. Но за мать...» «А ничего, если я его убью?» «Это предусмотрено», — неуверенно ответил все тот же волкоголовый, забирая у меня каску, молот и щит. Я не сопротивлялся, видя, что своего оружия и шлема также лишился мой противник. «Игорь, спокойно». «Я спокоен, товарищ офицер». Я стряхнул руку Яковлева, удерживавшего меня. «Я в порядке. Как понимаю, проблема в титуле. Тут мне временные документы на новую стигму обменяли перед отъездом. Подойдет?» Я вынул из нагрудного кармана пластинку и протянул ее Соколу. Тот принял карточку и, присвистнув, передал Гаю Сексису, вызвав у того приступ кашля, стоило лишь разобрать знаки на нарисованной картинке. Честно говоря, получив карту из рук Луны, я напрочь забыл о ней и теперь сам не знал, что там и как. Ну, наверное, мужик с вархаммером и щитом. «Объявляется поединок чести между Жака Каликсием, сэром Нефритовым Взывающим, и Игорем Нечаевым, сэром Черной Кометой. Бой будет проходить на личном оружии, использование магии не допускается. Деритесь честно, и да восторжествует правда между братьями». Волкоголовые обнажили свои клинки и образовали круг щитами внутрь, оставив лишь два прохода с противоположных сторон. «Претерианцы, блин!» — подумал я, выходя на импровизированную арену, организованную бойцами канцлера. Под запретом применять магию этот гай-сексист, видимо, имел в виду возможности моего молота и щита. А быстро он ТТХ срисовал, ничего не скажешь, глаз наметанный. С противоположной стороны импровизированной арены впустили носителя нефритового жезла, или что у него там такое вызывающее, а пофиг. Пока Танька мне краткий экскурс в теорию рыцарских имен делала, я думал, что помру со смеху. Вот ведь солдафоны средневековые, и все-то у них с подковыркой, с двумя, а то и тремя смыслами, чисто для своих. Говорит вот такой каменный вызывун свое имя с гордостью, а рыцари и кони ржут, словно бы от одной кобылы родились и вместе с ног валятся. А все потому, что важно не только что говорится, но и как. Например, очевидно положительное погонялово следует говорить нейтрально, а скажешь с гордостью, что ты серо-буро-малиновый обалденный, могут понять не так. Рыцарь остановился метрах в 10 от меня, пригладил закованный в латную рукавицу ладонью выжженный солнцем ежик волос на голове, похрустел шеей и оскалился в мимических потугах изобразить положенную, как я понял, по этикету, приветственную улыбку. «Ну да, как там Яковлев только что распинался? Вся рыцарь братья, а потому, выходя в круг чести, следует беззаботно поприветствовать своего опоясанного родича, дабы показать всем, что не замыслил ты ничего дурного. Правда, он еще высказал все, что думает сам, по поводу всех этих примитивных методов и психологических атак, замаскированных под ритуал, и мнения наши в общих чертах совпали. Я растянул губы, ощущая себя полным идиотом. Кажется, получилась мина, напоминающая лицо человека, только что заживавшего целый лимон, потому как мой противник приободрился и глянул на меня с такой надменностью, что я в очередной раз пожалел, что у меня забрали реалган, и я не могу просто взять и пристрелить этого идиота. Каждому подошла пара волкоголовых, несущих наше оружие и шлемы. Точнее, в моем случае, удобную каску ратника с лицевым забралом, а в его унылое тевтонское ведро с чередой прорезей напротив глаз и кучей дырочек рядом с носом. Ну и, конечно же, с курино-страусиным плюмажем, подошедшим скорее на задницу какой-нибудь певички в кабаре «Мулен Руж» 30-х годов прошлого века, чем благородному рыцарю на маковку. В центр медленно, театрально хлопнув полой плаща, прогорцевал гой-секстант, держа в правой руке мою карточку стигму, а в левой ту, что передал ему поверенный рыцарь из свиты Жака. Кстати, я только сейчас вспомнил, что уже слышал это имя. Папонька-то у баронессы так же звался. Да, везет девчонки на попугаев. Помню, у одной одноклассницы был попугайчик породы Жако. Наглое, вороватое, пернатое бестие, никогда не забывающее обиды. Остановившись, хой-сектант поднял руки к высокому своду тронного зала, и все немногочисленные разговоры, звучащие до этого момента за железными спинами волкоголовых, разом смолкли. Ну, прямо тамада затейник. Свадьбы, праздники, дни рождения, рыцарские дуэли и похороны недорого. Я поймал себя на мысли, что, как обычно, чувствуя реальную опасность, начал хохмить. Нервы, блин. Все-таки одно дело махаться с туповатым Бруно, а совсем другое, когда против тебя выходят такие вот матерые средневековые убийцы. Мужик явно знал, с какой стороны держаться за меч, и что там в результате получится, хрен его знает. «Сегодня и сейчас, волею Всеблагого и Короля Солнца, я знаменую начало дуэли», — начал было Игигей. В этот момент я понял, что не могу вспомнить больше ни одного созвучного имени волкоголового слова и решил отныне называть ведущего просто волчонком. «Между Жака Каликсием, сэром Нефритовым, взывающим и...» «Я требую инспектиса», — громко перебил его мой противник. «Я не желаю признавать братом и скрещивать меч с проходимцем, сыном грязной шлюхи, с одним из выродков черного!» Я промолчал, прекрасно понимая, что меня просто-напросто провоцируют. «Ну что ж», — немного раздраженно произнес волчонок, — «ты в своем праве, однако, сэр, нефритовый вызывающий». «Слушаю тебя, сэр, пурпурная звезда огня!» «Своими словами и недоверием ты оскорбил меня», — холодно глядя на резко спавшего с лица Жака, произнес волчонок. «Случись тебе выжить в этой дуэли, ты скрестишь свой меч уже со мной». «Ты опустишься до того, чтобы поднять оружие на уставшего брата?» — выдавил из себя Каликсий, а затем, спохватившись, добавил. «Я ни секунды не сомневаюсь в твоих словах. Пурпурная звезда огня! Я лишь говорю, что...» «Ты назвал леди Татьяну Эсперце выродком», — медленно произнес волчонок. «И я не...» «И не волнуйся теперь, я в своем праве. Перед нашим поединком ты отдохнешь. Уж поверь мне, я особо прослежу за этим». Он отвернулся. «Пусть свершится ритуал инспектиса». С этими словами он сложил карты лицом друг к другу и с явным усилием сдавил. Полыхнуло черно-зеленым, заплясали пурпурные молнии, и из быстро развернувшегося водоворота вырвались, кружась, словно в танце, прямо к потолку две полупрозрачные фигуры. Большая зеленая стрекоза, натужно размахивая крыльями, велась вокруг крылатой воительницы в одеждах с волосами и крыльями, как будто состоящими из лоскутов звездного неба. Ее бледное, почти белое лицо выражало решимость, а копье в руках словно было соткано из разноцветных пульсирующих нитей. Столкнувшись метрах в 10 над головой волчка, фигуры разлетелись в разные стороны зала. Стрекоза, раззявив жвало, ринулась на воительницу, а та, выставив перед собой оружие, заскользила к насекомому. Прямо над головой Гая Секстиса обе фигуры исчезли в яркой вспышке пурпурного цвета. В зале повисла тишина. «Духи сказали свое слово. Перед тобой благородный человек, рыцарь», — произнес волчок, насмешливо глядя на выпучившего глаза Жака. «Или ты вновь с чем-то не согласен, нефритовый вызывающий?» «Нет, я не... Да, не согласен. Это не благородный дух!» — закричал мужик. «Это какой-то демон!» «Ты в своем ли уме, добрый сэр?» Похоже, новая вспышка удивила уже самого, казавшегося каменным Гая Секстиса. «Ты, носитель зеленой стрекозы, только что посмел назвать деву магии неблагородным духом? Да твоя букашка!» «Я требую уважения!» — взвизгнул Жака. «Заткнись, брат!» — рыкнул на него волчок. «Не усугубляй свое положение! В круг!» «Я?» «Круг, трусливая бестия!» На Каликсия насильно нацепили его ведро и всунули в руки щит и меч и толкнули вперед. Мне же оружие и каску подавали с видимым уважением. «И вот что это сейчас было?» — подумал я, застегивая ремни и опуская маску. Рукоять молота привычно легла в руку, щит приятно оттянул предплечье. Без посторонней помощи я сделал шаг навстречу своему противнику. «Бой!» — рыкнул Гай Секстис, быстро выходя из круга. Молот со звоном встретил лезвие меча. Грохнули столкнувшись щиты, и, расцепившись, мы закружились вокруг центра арены. Несколько пробных выпадов я отбил окантовкой, и тут же, словно бы случайно, вызывающий открылся, как бы приглашая меня закончить все здесь и сейчас одним единственным точным ударом. А вот фиг вам! Горькое лекарство от подобных фокусов дед Тарас вколачивал в меня своей узловатой клюкой не раз и не два, неизменно вызывая желание поскорее закончить бой моей лебединой песней. И ведь прав был старик, шарахни я со всей дури бойком в подготовленную для меня ловушку, и быть бы мне зарубленным. Ну или не быть, но тут уж как повезет с натянутой на меня фэнтезийной моделью ратника. Впрочем, показывать себя полным профаном я не собирался, а вместо того, чтобы ударить молотом, вмазал со всей дури краем щита по противнику, особо не заботясь о том, куда он придется. Жак отшатнулся, мы обменялись выпадами, приняв по десятку ударов друг от друга на защиту, а затем нефритовый вызывающий наступил на полу своего длинного подметающего пол зеленого плаща. Штука эта была явно церемониальная, для потасовки не предназначенная. Для меня осталось бы загадкой, почему он не снял его перед дуэлью, если бы следующий мой удар, который, по идее, должен был стать последним, противник не заблокировал, просто подняв один из свободно болтающихся концов этой тряпки. Вспыхнул магический разряд, боек словно бы ударился о бетонную стену и отскочил от нее, отброшенный неведомой силой. Пока я пытался восстановить равновесие, взмах меча Жака чуть было не расколол мою каску надвое, чувствительно чиркнув по маске. Однако больше всего меня удивило отсутствие реакции волкоголовых на явное применение магии, ну или магического предмета. И тогда в голову закралась мысль, что, может быть, это я неверно истолковал слова Гая Секстиса о запрете на магию. Отпрянув назад и пугнув дернувшегося за мной противника быстрым уколом шипа на навершие молота в область забрала, я занял оборонительную позицию. Жак, отряхнув плечами, тоже напружинился, медленно, почти крадучись, приблизился и наотмашь ударил по моему щиту своим, раскрываясь так, что грех было бы упускать подобную возможность. В маске, очках и балаклаве я спокойно проигнорировал едва видимое облачко стеклянной пыли, сорвавшееся с пальцев его левой руки. Да знаем мы все эти сомнительные приемы, мало вяжущиеся с понятием рыцарства. Он совсем дурак. Мне-то какая разница? Глаза защищены, да и нос с ртом тоже. А я, спокойно приняв падающий на мою голову меч на свой щит, со всей дури засадил боек своего молота в единственное незащищенное доспехами место противника. Снизу вверх, прямо под латную юбку. Мужчина взвыл, теряя оружие, и, согнувшись, схватился за причинное место и тут же поймал удар коленом по забралу и еще один сверху крюком прямо по темечку. Клюв молота, пробив шлем ведро, глубоко впился в голову несостоявшегося барона, и его тело с гулким лязгом осело на мраморные плиты пола. «Суд между братьями свершился», — провозгласил вновь вошедший в круг Гай Секстис. Камикуру Хина собирала свои немногочисленные вещи. Шел уже четвертый день с момента получения страшной вести, когда Игорь бросил ее, умчавшись спасать эту Мари. Тот вечер она помнила плохо. Шок оказался слишком силен. Остались лишь смутные воспоминания, как Игорь нес ее на руках, а потом она проснулась в комнате на странном постоялом дворе. Девушка вздохнула. Вокруг было столько нового и интересного, но ее ничего не трогало. Даже когда пришла Татьяна и лично устроила Хину в одной из комнат для гостей герцогского замка, ей было это совершенно безразлично. Она предпочла бы жить пусть в самой старой и грязной халупе, но чтобы он, Игорь, был рядом, смотрел на нее, особенно в эти страшные дни. После того поцелуя она была на него очень зла, ведь он был ее первым и самым важным в жизни девушки. Но, подумав, поняла, что со стороны молодого человека это был не менее важный шаг, ведь с баронессой он себе такого не позволял. А уж когда эта бесстыдница Луна приняла свою вторую форму и начала откровенно приставать, вся злость с парня перешла на соперницу, смеющую козырять своими огромными сись... Девушка с грустью посмотрела на свою грудь. Да, она не могла похвастать выдающимися размерами, но Игорь не повелся на достоинство этой девки, и к концу плавания они уже вполне нормально общались, и у Хины начала просыпаться надежда, что, возможно, для того, из-за которого она не спит по ночам, она значит нечто большее, чем просто знакомая попутчица. А потом корабль причалил, и все рухнуло. Игорь умчался, а она осталась одна в совершенно незнакомой стране. Да, ее тут никто не обижал, даже наоборот, приходили проведывать Татьяна с Эрией, выражали сочувствие, утешали, как могли, но все это было не то. И теперь девушка приняла решение вернуться домой. И пусть там остались лишь дальние родственники по линии отца, пусть там ее ждет смерть от рук триады, оставаться здесь одной и, по большому счету, никому не нужной, Хина больше не могла. Раздался стук в дверь, и почти сразу же она отворилась, впуская красивую женщину. Не человека, Альфмацурай, но почему-то одетую в довольно странный наряд. Красные штаны, довольно сильно обтягивающие длинные стройные ноги, белая рубаха без пуговиц и застежек и красный же странный халат длиной чуть ниже талии. На ногах у нее была не менее странная обувь, напоминающая чем-то остроносый узкий лапоть сирентийских крестьян с приделанным в районе пятки стилетом. Вот только выполнена она была словно бы из цельного куска кожи, без швов и плетений. Да и стояла визитерша на этой конструкции довольно уверенно. Копна золотистых волос, обрамляя лицо, стекала ей на плечи. Окинув взглядом комнату, она уставилась в глаза Хине, отчего та почувствовала себя жутко неловко. «Уезжаешь? Точнее, бежишь?» «Я не...» «Вернувшись сейчас на родину, ты испортишь все, что сделал твой отец», — женщина внимательно смотрела на девушку. «Я в свое время тоже чуть было не поступила так же. Ах, извини, я не представилась. Привыкла за эти годы, что меня все тут знают. Я Тариэнь Нечаева. Как тут говорят в девичестве, Тариэнь Ксяньпу». Хина упустила из рук Хакаму, которую собиралась сложить в дорожный мешок. Это имя она слышала много раз. Да что там! Эта Альфмацурай была кумиром молодежи, и в том числе и для нее. Конечно, девушка ожидала, что может случайно встретиться с ней в этих горах, Но чтобы легенда сама пришла к ней в комнату, это было выше понимания. «Вижу, что ты слышала обо мне. Но, девочка, как говорят там, за гладью, не сотвори себе кумира. Я всего лишь удачливая эльфа, которой в свое время не захотелось сидеть и загнивать в нашем болоте. Тебе вот тоже удалось оттуда выбраться. И что ты делаешь?» Трень нагнулась, подбирая упавшие штаны, развернула, посмотрела и с хмыканьем кинула на кровать к остальным вещам. «Горе твое велико, но похоронить себя заживо? Это ли выход? Это ли наш путь?» «Мой долг», — неуверенно начала Хина, — «принести весть о гибели отца в род. И нет причин оставаться тут более, и не для кого. Игорь!» Девушка осеклась, с испугом глянув на навострившие уши в прямом смысле слова эльфу, а та аж подалась вперед, ловя каждое слово. «Вот оно что! Значит, Игорь! И как далеко...» Хотя не отвечай. Что-то осмыслив и приняв решение, Терриень Алина довольно усмехнулась. «Видимо, довольно далеко, иначе бы ты не собиралась сейчас сбежать. Ведь он же якобы бросил тебя тут одну, а сам умчался. Все мужики козлы, наобещают, а потом в кусты, поматросят и бросят. Знаю-знаю, сама с Данькой проходила». «Игорь не такой!» — Хина в ярости сжала кулачки. «Он спас мне жизнь, а не матросил!» «Значит, он тебе нравится!» Эльфийка хитро посмотрела на покрасневшую сначала от гнева, а затем от смущения девушку. «А что, если я приглашу тебя за гладь со мной? В тот мир? Погостишь там, познакомишься с семьей своего героя?» «Но я не могу. Зачем?» Глаза розоволосой малышки стали ровно на пол лица. «Семья, простите, но это невозможно!» «Невозможно спать на потолке, одеяло сваливается!» Алина откровенно веселилась, глядя на уже совсем засмущавшуюся соотечественницу. «Игорь дал твоему отцу слово, что позаботится о тебе, и, думаю, ему будет не очень приятно узнать, что ты уехала домой, подвергнув свою жизнь опасности. А на земле ты будешь в безопасности, да и он не будет сильно злиться на нас. Итак, ты едешь?»